Просыпаюсь, гляжу, не то вилла какая-то, не то храм и факельщики. Ну, значит, прошли мы внутрь через дом и во двор. А там уже стол накрыт прямо под небом, и луна все это освещает. Удивительно большая была. Мне рабы и говорят: сейчас господин легат выйдет, а вы ложитесь пока к столу, вина выпейте. Вон ваше место под мраморным ягненком. Я лег, выпил, а остальные вокруг лежат и на меня смотрят, и молчат. Чего, думаю, легат им о моих стихах порассказал? Даже не по себе стало. Но потом за ширмой на двух арфах заиграли, и мне вдруг так весело стало, удивительно. Я уж и не понял, как с места вскочил и танцевать начал. А потом вокруг треножники появились с огнем, и еще люди какие-то в желтых хитонах. Они, по-моему, не в себе были. Посидят, а потом вдруг руки к луне протянут и что-то петь начнут по-гречески. Нет, не разобрал. Я танцевал, мне весело было. А потом господин легат появился, на нем почему-то фригийский колпак был с серебряным диском, а в руке свирель. И глаза блестят. Еще вина мне налил. Хорошие, говорит, стихи пишешь, Сексти. И про луну заговорил. Вот прямо как вы, отец сенатор. Постойте, так ведь и вы там были, точно? А я-то все думаю, чего это мы с вами в носилках едем? Да, так сейчас-то на вас тога, а тогда хитон был и колпак фригийский, как на легате. Ну да, у вас еще в руке копье было красное с конским хвостом. Все мне к вам неудобно было спиной повернуться. Только мне легат говорит: погляди, говорит, Сексти на Гекату, а я тебе на свирели сыграю. И заиграл, тихо так. Ну, я глаза поднял, гляжу, а потом вы меня про эту самую Гекату и Селену спрашивать стали. И когда же я к вам в носилки сесть успел? Все в порядке, ну и слава. Геркулесу, Аполлону и Геркулесу. Ну и хорошо. Верните, я их и принес, чтобы легат прочел. А вы, отец сенатор, тоже литературой занимаетесь? То-то я смотрю, вы все пишете. А, на память? Тоже стихи понравились. Этот час для тебя гуляет ли ей... и царит в волосах душистых розы. Конечно, давайте даже гему приложу. Ничего, тут резьба неглубокая, много воска не надо, пропечатается. Подъезжаем? Вот спасибо, отец сенатор, а то прическа растрепалась. И сколько такое зеркало в метрополии стоит? Скажите, у нас в Фивине за такие деньги домик можно купить. Тоже коринфская бронза, серебро и надпись какая-то. Ничего, прочту. Так, лейтенанту Вульфу за Восточную Пруссию генерал Людендорф. Ой, извините, бригаденфюрер, он сам раскрылся. Удивительный портсигар, блестит как зеркало. А вы, значит, в 15-м уже лейтенантом были и тоже летчиком? Ну что вы, бригаденфюрер, даже неловко. Из-за этих трех крестов даже на задание не слетаешь. Яков с мигами, говорят, много, а Фогель фон Рихтгофен у нас один. Если бы не спецмиссия, я б заплесневел, наверное, в пустой казарме. Да, имя пишется как птица. Мать сначала расстроилась, когда узнала, как меня отец назвать хочет. Зато Бальдур фон Ширах, он с отцом дружил, целое стихотворение мне посвятил. В школах сейчас проходит. Осторожнее, это вот из того окна стреляют. Да нет, стена толстая. Представляю, чего бы он написал, если бы узнал про спецмиссию. Это прямо какая-то поэма была. Я-то поверил, что на Западный фронт переводят, только в Берлине все и узнал. Сперва, конечно, расстроился. Чего им, думаю, в Анненербе делать нечего? Боевых летчиков с фронта отзывают. Но когда этот самолет увидел, Дева Мария, сразу...